Добрые отношения к князьям не мешали Феодосию обличать их за несправедливые деяния. Когда Святослав изгнал брата своего Изяслава, Феодосий порицал его и в своем послании к нему уподоблял его Каину, убившему брата своего Авеля. Святослав так рассердился за это, что грозил послать печерского игумена в заточение. «Я этому рад», — сказал Феодосий. «Для меня это самое лучшее в жизни. Чего мне страшиться? Потери ли имущество и богатство? Разлучаться ли мне с детьми и селами? Нагими пришли мы в мир, нагими и выйдем из него». Князь не стал более преследовать Феодосия, всеми уважаемого, но и Феодосий перестал обличать Святослава, а только при всяком случае просил его возвратить княжение брату и в своем монастыре повелел поминать на иктениях сперва Изяслава, как великого князя, а за ним, уже видя снисхождение, Святослава. К нам дошло несколько поучений игумена Феодосия. Одни из них обращены, собственно, к монахам и касаются более вопросов богослужения и монашеской жизни, другие – вообще к христианам. В одном из поучений последнего рода о казнях Божиих, в котором Феодосий признает общественные бедствия, как-то голод, болезни, нашествие врагов, последствиями наших грехов, влекущих за собой кару небесную, он порицает, между прочим, разные языческие суеверия, господствовавшие в обществе, еще недавно принявшим христианство. Таким образом, встречи с чернецом, черницею, лысым конем и свиньею считались дурным предвестием и побуждали идущего возвращаться назад. Феодосий нападает также на верование в чихание, на чародейство, гадание, приметы, взимание процентов, на светские забавы, на музыку, состоявшую тогда из гуслей и сапелей, на скоморохов, на языческий обычай целоваться с женщинами во время пиров. Более всего распространяется о пьянстве, как о пороке, господствовавшем в тогдашнем обществе, но дозволяет, впрочем, пить умеренно. Достойно замечания, что в ответе своем князю Изяславу о некоторых предметах благочестия Феодосий относится снисходительнее к правилам о посте, чем обыкновенно церковные учителя последующих времен. В среды и пятки он предписывает мирянам воздержание только от мяса и одним черницам от молочного. Самое воздержание от мяса в среды и пятки не было, безусловно, обязательным и могло как налагаться, так и разрешаться духовным лицом. «Аще связан еси отцем духовным, в среду и пяток мясо не ясти, от того же и разрешение приими». Вообще, никто не должен сам налагать на себя постов, но следует поститься тогда, когда велит духовный отец. В господские и богородичные праздники, также в день 12 апостолов, если они приходятся в среду и пяток, Феодосий разрешает есть мясо. Феодосий сурово относится к иноверцам. «Живите мирно не только с друзьями», – поучает он, – «но и с врагами». Однако только со своими врагами, а не с врагами Божиими. Свой враг тебе тот будет, кто убил бы перед твоими очами твоего сына или брата. Прости ему все. Но Божии враги – жиды, еретики, держащие кривую веру. Нет лучше веры нашей, чистой, честной, святой. Живучи в этой вере, можно избавиться от грехов, сделаться причастником вечной жизни, а тем, которые пребывают в вере латинской, армянской, сарацинской, тем нет жизни вечной, ни части со святыми. Он вооружался против веротерпимости. Кто хвалит чужую веру, тот свою хулит, а кто хвалит и свою веру, и чужую разом, тот двоеверец. И кто тебе скажет, и ту, и другую веру Бог дал, ты скажи ему: разве Бог двоеверен? Писание говорит: един Бог, едина вера, едино крещение. По отношению к латинянам Феодосий запрещает православным давать за них дочерей и брать у них жен, брататься с ними, кумиться, целовать их, есть с ними и пить из одного сосуда. Если будет латинянин просить есть или пить, то дать ему из особого сосуда, а потом выполоскать и сотворить молитву. Тем не менее, он приказывает князю всякого неверного, как и правоверного, накормить, одеть и избавить от беды. Более всех ненавидел Феодосий жидов, и жизнеописатель его говорит, что он ходил к жидам укорять их, досаждал им, называл беззаконниками и отступниками и хотел быть от них убитым за Христа. Уже незадолго до кончины Феодосия положено было начало основанию каменной церкви на том месте, где находится и теперь главный храм Печерской обители. Средства для этого на первый раз доставлены были одним варягом по имени Шимон. Об нем сохранился такой поэтический рассказ. Шимон был изгнан из отечества своими дядями и отправился на корабле служить в Русь. Был у него оставшийся от отца крест в 10 локтей с поясом, по одним известиям в 50, по другим 8 гривен, и золотым венцом на главе распятого. Шимон захватил с собою пояс и венец, когда уходил из родины. Тогда был ему такой глаз: «Не возлагай этого на главу свою, а неси на уготованное место, где строится церковь матери моей, и отдай в руки преподобного Феодосия, а он повесит над жертвенником». После этого видения, во время плавания его по Балтийскому морю в русскую землю, сделалась буря. Шимон испугался и полагал, что Бог наказывает его за то, что он взял украшение с Христова образа, и стал в этом каяться. Тогда увидел он на воздухе изображение церкви и услышал голос: «Вот церковь, которая будет создана во имя Божией Матери, а ты будешь положен в ней». Размер поясом 20 локтей в высоту, 30 в длину и 30 в ширину. Несмотря на это, по прибытии в Киев Шимон долго не строил церкви, но ему было снова чудное видение. Уже по смерти Ярослава, при котором он приехал в Русь, Шимон с его сыновьями Изяславом, Святославом и Всеволодом, отправляясь против половцев, обращался к Антонию за благословением. Преподобный Антоний сказал: «О чадо, многие падут от острия меча, многие будут попираемы и уязвляемы, многие потонут в воде, а ты останешься спасен. Тебе суждено лежать в Печерской церкви, которая здесь построится». Русские были поражены на Альте. Шимон был ранен, лежал на поле посреди трупов и умирающих, и вдруг увидел в воздухе изображение той же церкви, которая являлась ему над Балтийскими водами. Он исцелился от ран, рассказал Антонию о видениях и отдал ему венец и пояс. Антоний переименовал Шимона в Симона и передал его дар Феодосию. Симон очень полюбил Феодосия и доставил ему много средств для постройки новой церкви. Это было в 1073 году. Симон явился после того к Феодосию и сказал ему: «Дай мне, отче, слово, что душа твоя благословит меня не только в этой жизни, но и по смерти моей и твоей». «Это прошение выше силы моей», – отвечал Феодосий. «Но если по моем отшествии от мира устроится эта церковь, если будут уважать в ней предания и мои уставы, то это будет тебе знаком, что я имею дерзновение у Бога». «Господь свидетельствовал о тебе», – сказал Симон. «Я сам слышал от пречистых уст его образа. Помолись так же, как ты молишься о своих черницах, обо мне и о сыне моем Георгии, и о потомках моих». «Я не об одних черницах молюсь», – возразил ему Феодосий, «но я о всех, любящих это место». Симон поклонился до земли и сказал: «Отче, не изыду от тебя, дай мне на письме свое благословение». Феодосий дал ему молитву, какую теперь вкладывают в руки покойникам. С этих-то пор пошел на Руси обычай вкладывать в руки покойникам рукописание. Но Симон, готовясь строить храм, попросил еще у Феодосия отпустить грехи его родителям. Феодосий, воздвигнув руки, сказал: «Да благословит тебя Господь от Сиона, и да увидите вы красоты Иерусалима во все дни жизни вашей в третьем, в четвертом роде до последнего». Симон оставил латинскую веру и перешел к восточному православию. Церковь заложена была в 1073 году Феодосием и епископом Михаилом во время бытности в Царьграде митрополита Георгия. Основание ее также подало повод к составлению рассказов о том, как четыре мастера в Царьграде получили от самой Богородицы приказание идти на Русь и построить церковь, что икона, которая впоследствии сделалась местною, принесена из Греции, вручена была самою Богородицею и есть произведение небесного искусства. Это было началом того благоговейного почитания икон явленных, так распространенного впоследствии на Руси. Отыскание места для церкви также сопровождалось чудесами, подобными чудесам Ветхого Завета в истории Гедеона и Илии. Феодосий, желая узнать, какое место угодно будет Богу для постройки церкви, молился, чтобы везде была роса, а на том месте, где следует быть церкви, росы не было. А на другую ночь просил обратного, чтобы там была роса, когда повсюду не было росы, и все исполнилось по его желанию. На том месте, где высшее знамение указало быть церкви, росли кустарники. Они были истреблены огнем, низведенным с неба силой молитв Феодосия. Когда нужно было копать ров для закладки храма, эту работу первым предпринял князь Святослав. Богатые люди жертвовали вклады, волости и села на создание храма с тем, чтобы быть погребенными на этом месте. Варяг Симон первый удостоился этой чести. В следующем 1074 году, 2 мая, скончался преподобный Феодосий, назначив по выбору братьев, даже против своего собственного желания, преемником себе Стефана, приказав после своей смерти не омывать свое тело и похоронить в пещере, в той бедной одежде, которую он носил и в которой отошел в вечность. Предание говорит, что Феодосий перед смертью просил Святослава, чтобы церковь Печерская была освобождена от власти и князей, и владык, потому что создала ее Богородица, а не люди, и обитель надолго пребывала независимою общиною. Мудрый Феодосий установил твердую нравственную связь между всеми, принадлежавшими к обители. Если кто будет призван на какое-нибудь высшее духовное место на Руси, то он может принимать его и выходить из обители только с позволения старших, но всегда должен искать успокоение в Печерской обители. И только за таких святой основатель монастыря обещал молиться пред Богом. В силу такого завета основателя многие печерские иноки, занимавшие впоследствии высокие места в русской церкви, где бы они ни были, не теряли связи с монастырем. Напутствуемый мысленными благословениями святого Феодосия, духовный питомец Печерской обители, был ли он в Ростове, Владимире, Новгороде, Полоцке, всегда обращался сердцем к Киеву, к заветной обители, как обетованной земле спасения, хранил правила, которые получал в этом монастыре, и распространял их везде, куда простиралось его влияние. Это ярко проявляется в одном памятнике духовной литературы XII века, а именно в послании владимирского епископа Симона к печерскому монаху Поликарпу. Кто не знает меня, грешного епископа Симона, и соборной церкви Красы Владимирской, и другой Суздальской, которую я создал сам? Сколько у них городов и сел, и собирают десятину со всей этой земли, и всем этим владеет наша худость. Скажу тебе, что всю эту славу и честь я признаю калом, грязью, и хотел бы лучше щепкой торчать за воротами или сором валяться в Печерском монастыре и быть попираемым людьми, или быть одним из тех убогих, что просят милостыню пред вратами честной лавры. Лучше сей временной чести для меня один день в доме Божьей Матери, нежели тысячи лет в селениях грешников. Тот же дух, который проявил Феодосий в своей жизни и устройстве монастыря, надолго оставался в его обители. За ним появился целый ряд подвижников, деяния которых записывались, передавались из устно, служили примером для других монастырей и распространяли в русском народе известное направление религиозных воззрений. Оттуда истекало, там окрепло и утвердилось то господствующее понятие, что Бог любит в христианине – добровольное терпение, самоизнурение постом, удаление от половой связи, утомительное богомоление, слезы, скорбь, воздыхание, сетование, нищету, что монастырь есть путь к спасению, и в мире, если не совсем невозможно, то очень трудно спастись. Только надежды на молитвы подвижников могут давать утешение, а потому следует давать в монастыри вклады и наделять их богатствами, чтобы в них молились за грешников. В этом направлении были светлые стороны. Они состояли уже в том, что монастыри были главными проводниками христианства, а в благодетельном влиянии христианства едва ли могут сомневаться самые неверующие люди. Но, с другой стороны, предпочтение монашеского звания и уважение к иноческой жизни вносили односторонность в религиозное воззрение. Мысль, что Богу всего угоднее одиночная подвижническая жизнь инока, и человек тем ближе к спасению, чем дальше от мира, вытесняла христианскую добродетель из этого мира. Благочестивые люди стремились не к тому, чтобы в людском обществе, в мире совершать подвиги любви Христовой. Их идеал богоугодной жизни был не в среде человеческих отношений, а напротив, вне их. Спасение удобнее казалось одинокому, оторванному от людей затворнику, и напротив, обращение с людьми приводило к неизбежному греху. Так думали русские. Тогда как по духу Евангелия следовало наоборот. Словам Христа, что тот недостоин его, кто ради его и Евангелия не оставит отца, матери, жены и всего, что есть для него дорогого в мире, давали смысл вступления в монастырь, тогда как они означали требование от последователя Христова предпочитать всяким родственным и кровным отношениям правду, возвещенную учением Спасителя и подкрепленную примером его жизни и смерти. Высокий подвиг страдания за правду, за ближних, обратился в подвиг страдания ради самого страдания. Средство стало целью. Борьба с дьяволом в образе зла и растления человеческого общества заменялась борьбой с призраками, тревожившими расстроенные нервы истязавшего себя пустынника. Безбрачие, некогда предлагаемое апостолом как состояние более удобное и то временно для некоторых ему подобных в тяжелую эпоху гонений, возведено было само по себе в доблесть и тем, унижен был семейный союз. То, что могло быть уделом только очень немногих, одаренных способностью вместить, становясь, если не обязательной, то все-таки высшей добродетелью, достойную стремления, превращалось в чудовищное насилование природы. Наконец, уважение к слезам, скорби, болезни, нищете, вообще к несчастью, завещанное учителем в видах облегчения от горести для счастья человеческого, превращалось в умышленное искание слез, скорби, болезни, нищеты. Таким образом, логически выходила бесцельность дел любви Христовой. Если страдание являлось само по себе целью, то незачем было стремиться к уменьшению его на земле. Напротив, нужно, казалось, заботиться, чтобы люди страдали. К этому приводила односторонность, вытекавшая из господства монашеского направления в христианстве. Так как идеал христианской доблести поставлен был вне гражданского общества и под условием насилования человеческой природы, то он не мог достигаться не только всеми, но и большую частью тех, которые исключительно ему отдавались. Отсюда вытекло, что последствием стремления к такому идеалу являлось именно то, что более всего было противно духу Христова учения – лицемерство, самообольщение, ханжество и отупение. За исключением немногих личностей, которым дано было свыше достигать высшего монашеского идеала, за исключением бедняков, слабых духом и телом, неспособных к труду в обществе, монастыри наполнялись людьми, возмечтавшими о себе то, чего в них не было, жалкими самоистязателями, воображавшими, что Богу угодно насилие данной Богом же духовной и телесной природы человека, а более всего эгоистами, тунеядцами и лицемерами, надевавшими на себя личину святости. За пределами же монастырей весь мир пребывал в грубейшей чувственности и в темнейшем невежестве. Продолжали в нем господствовать и развиваться пороки, совершались насилие и злодеяния, лилась реками кровь человеческая, люди терзали друг друга. А благочестивое чувство утешало себя тем, что так неизбежно должно быть на свете по воле Божией, и искало примирение с совестью и божеством в соблюдении кое-каких видимых приемов, приближающих жизнь к монашескому идеалу, поставленному вне мира и гражданского общества.